и остановилась около ворот. А перед моими глазами предстал дом, ранее скрывавшийся за поворотом. Хотя домом его можно было назвать с некоторой натяжкой. По рассказам Таши, я представлял себе небольшое уютное жилище в 2 этажа и зеленой травкой перед крыльцом. Нет, ну, травка перед крыльцом присутствовала. Вот только сам дом представлял собой махину, по размерам не уступающую моему замку, или даже его превосходящую. С такого расстояния трудно было оценить истинные масштабы постройки. Черная громадина дома нависала над маленьким ухоженным прудом, поверхность которого сейчас была рябой от лениво накрапывающего монотонного дождика. Нижние этажи утопали в зарослях вьюнка, упорно цепляющегося за малейшие неровности кладки и оплетающие здание наполовину высоты. Я кинул дом внимательным взглядом и невольно передернул плечами от пробежавшего по спине холодка. Что-то зловещее чудилось в его очертаниях. «Дальше нам придется пройти пешком», — почему-то прошептала Таша. «Берия не разрешает, чтобы повозки и кареты портили подъездную дорогу. Говорит, гости вполне могут немного прогуляться». «Странно», — подумал я, но вслух ничего не произнес. «Интересно, а к чему тратить деньги и немалые за уход за дорогой, если ею все равно никто не пользуется?» Я чинно спустился на землю и подал Таше руку, помогая ей вылезти из кареты. Потом взял ее под локоток и неторопливым прогулочным шагом направился к дому. Позади громко пыхтел возница, таща 2 сумки. Вот ведь шельмец, специально притворяться, будто тяжело ему. Лишний медяк зарабатывает. Если здраво рассудить, ну что там нести? Таша ведь пришла ко мне налегке, а у меня нет привычки брать много вещей в путешествие. Ну так, по мелочи. Смена белья, да несколько незаменимых для любого некроманта предметов, которые, надеюсь, сильно облегчат мое расследование этого дела. Около самого дома Таша внезапно замедлила шаг и испуганно вцепилась мне в руку. «Что-то случилось?» — спросил я, мгновенно подбираясь. «Да, как-то забыл, что сейчас надо быть максимально настороже. Но мало ли какой момент может выбрать убийца для нападения». «Нет», — неуверенно произнесла девушка и глубоко вздохнула. «Нет, все в порядке, просто не по себе как-то». Я ободряюще улыбнулся Таше. «Конечно, могу себе представить, что именно она сейчас чувствует. По себе сужу, что возвращаться в то место, где тебя едва не убили, на редкость неприятно». «Пойдем?» — кашлянув, девушка твердо потянула меня за рукав. «Все хорошо». Она легко взбежала по ступенькам к входу, кокетливо мне подмигнула и изо всех сил забарабанила дверным молоточком. Гулкое эхо от ее стука печальным звоном отразилось от стекол, и все стихло. «Не хочу, чтобы мое возвращение осталось незамеченным», — пояснила Таша. «Тем более, что меня сопровождает жених».